О динамике перенесения. Неисчерпаемая тема о вытеснении недавно обсуждалась в Централблат Штеккелем в описательной форме. Я хотел бы здесь добавить несколько замечаний с целью объяснить, каким образом во время психоаналитического лечения обязательно должно возникнуть перенесение и как оно приобретает известную роль во время лечения. Постараемся понять, что каждый человек, благодаря совместному действию врожденного предрасположения и влияния, оказанных на него в детские годы, приобретает известные особенности выживания своей любовной жизни, то есть требует для этого определенных жизненных условий, и изживает определенные влечения и ставит себе определенные цели. Таким образом, получается, так сказать, одно клише или несколько клише, которые в течение жизни постоянно повторяются, снова отпечатывается, поскольку это допускают внешние обстоятельства и природа доступных объектов любви, и которые, понятно, не остаются совершенно неизменным по отношению к свежим впечатлениям. Наш опыт показал, что только часть этих определяющих любовную жизнь движений души достигла полного развития. Эта часть обращена к реальности, находится в распоряжении сознательной личности и составляет известную долю ее. Другая часть этих либидинозных душевных движений задержалась в своем развитии, отрезана как от сознательной личности, так и от реальности, может развиться только в фантазии или осталась полностью в бессознательном, так что остается совершенно неизвестной сознанию личности. Тот, чья потребность в любви не получает полного удовлетворения в реальности, вынужден обращать на всякое новое лицо, с которым сталкивается, свои либидинозные надежды, и весьма вероятно, что в этой направленности участвуют обе части его либидо, как доступные сознанию, так и бессознательные. Поэтому вполне естественно и понятно, что готовая, находящаяся в выжидательном положении активная сила либидо, частично неудовлетворенного, обращается также и на личность врача. Согласно нашему предположению, эта активная сила будет держаться прежних образцов, привяжется к какому-нибудь клише из имеющихся у означенного лица, или, иначе говоря, она вставит врача в один из психических рядов, созданных уже прежде больным. Соответственно, реальным отношением к врачу, решающим для такого введения в ряд, является имаго, образ отца, по счастливому выражению Юнга. Но перенесение не связано только с этим образцом. Оно может произойти согласно образу матери, брата и так далее. Особенности перенесения на врача, благодаря которым оно по размерам своим и способу выражения переходит границы того, что можно разумно и трезво оправдать, становятся понятными, если принять во внимание, что это перенесение осуществили не только сознательные ожидания, но и задержанные или бессознательные. Об этих проявлениях перенесения нечего было бы больше говорить и раздумывать, если при этом не остались невыясненными два пункта, представляющие для психоанализа особый интерес. Во-первых, мы не понимаем, почему у невротических лиц перенесение при анализе оказывается гораздо интенсивнее, чем у других, неанализируемых. И во-вторых, остается загадочным, почему при анализе мы встречаем перенесение в виде сильнейшего сопротивления. Между тем, как вне анализа, в перенесении мы должны признать носителей исцеления, залог полного успеха. Факт, который можно наблюдать сколько угодно, показывает, что когда у пациента прекращаются свободные ассоциации, можно всегда устранить задержку уверением, что больной находится во власти какой-нибудь явившейся у него мысли, касающейся личности врача или чего-то к нему относящегося. Как только дано это объяснение, задержка немедленно устраняется, или положение, состоящее в отсутствии ассоциаций, превращается в умалчивание их.